Маккошка раздала всем расписание, мне в том числе. Так, смотрим. Слава богу, что сегодня и завтра, дни выходные, а вот с понедельника начинается. Уход за существами и защита, во вторник травология, трансфигурация и чары. На защите нужно будет как-то выйти на Праутфута, он из всех преподавателей здесь один, кто в теме. Завтрак, кстати, не порадовал. Лошадиный корм, биш-овсянку с тыквенным соком, я отодвинул от себя сразу же. Пришлось доставать из сумки бутерброд с колбасой, положенный под чары долговременного хранения, а заодно и термос с чаем. С едой надо что-то делать, на английской еде долго не протянешь. Кстати, раз суббота, и вроде бы хорошая погода, можно и поляну организовать за встречу. Беру два клочка бумаги, пишу на них приглашение, подписываюсь Using Bones и Daphne и Astoria Greengrass, складываю в бумажные самолетики, заколдовываю так, как показывали Авроры из бригады Дона Блэка, и отправляю. Лезу в висящий на плече безразмерный мешок, проверяю наличие там еды. Да, все, что надо, подготовлено. Инструменты в уменьшенном виде тоже лежат в коробке на поясе. Попив чаю, выхожу из большого зала, и почти сразу же натыкаюсь на Сьюзен. О, Сью, привет, как выспалась? О, Гарри, привет, улыбнулась девушка. Спасибо, все хорошо, а у тебя, тоже нормально. Чары чесотки и скрипа на кровати, автор Уизли, а так все хорошо, а во, он пошел на такое, типа того, но думаю, что больше не пойдет, после того, как здорово побегал сегодня ночью до очень нужного места. Достойная месть, прыснула Сьюзен, учитывая то, что он не меняется и по-прежнему пожирает все, до чего дотягивается. Надо же, чары скрипа, кому-то не терпится снова соорудить вокруг моего имени кучу сплетен, слухов и лживых домыслов. Знаешь ведь, для чего такие чары делаются? Ну да, мелкая порча, кровать скрипит за двоих. Сьюзен снова захихикала в кулак. Вот что они хотят. А где ты думаешь наше мероприятие провести? Вроде по карте виден тут был укромный уголок. Даже беседка есть. Там предлагаю и собраться. Только нам с тобой, или еще кого ждем? Еще Дафну со Сторией я позвал. То есть всех наших, кто здесь есть. У близнецов своих дел хватает. Разумно. Так хоть сможем поговорить без лишних ушей. Вот-вот, только о чарах против подслушивания забывать не стоит. Не наша земля, тут доброхотов хватает. А работать еще рано, мы зеленого свистка пока не получали. Согласна. О, Гарри, а вот и Дафна. Только вот с ними, похоже, Трейси напросилась. Какая еще? Трейси Дэвис, раньше они все время вместе сидели. Три слизеринки тем временем подошли к нам. Мы с Дафной и Асторией обменялись дежурными поцелуями в щечки, а вот третья нахмурилась. Я не знаю, чем ты так приворожил мою подругу, Поттер, на меня твои чары не подействуют, сказала она. Гарри, знакомься, это Трейси Дэвис, моя лучшая подруга в Слизерине, объявила давящаяся со смеха Дафна. Трейси, перестань играть в заботливую мамашу, его ты так не отпугнешь. Мы с Гарри летом очень хорошо поладили. Это когда еще... что я об этом ничего не знаю, не только у тебя есть тайны, а ну-ка, расскажи, расскажу, но когда вокруг не будет лишних ушей, хорошо, ловлю на слове, а ты, Пот, Гарри, тогда же расскажешь мне, как и чем ты приворожил Дафну, что она вдруг ни с того ни с сего стала с тобой общаться, равно как и объяснишь, по какой причине ты теперь стал держаться подальше от Уизли и Гринджер, расскажу, что тут, вот только до места нам дойти надо, приметил я тут укромный уголок на отшибе, там поляну и раскинем. Все взял? Спросила Сьюзен. Будет хоть немного похоже на то, как нам понравилось. Конечно, будет. Придем, увидите. Ты стал другим, Гарри, даже мне это заметно, скептически отметила Трейси. Совсем другим. Удар кулаком по башке от любящего кузена даром не прошел. Только в твоем отношении это подействовало в лучшую сторону. Не знаю, как ты... Трейси, а лично я очень на это надеюсь, сказала Дафна. Постараюсь вас не разочаровать, отвечаю обеим. Проверим, хмыкнула Трейси. Тем временем мы добрались до той самой присмотренной мною по карте беседки. Располагаемся, достаю из бездонного мешка упаковки с едой. Сьюзен и Астория тут же принимаются помогать. Сдав им овощи и фрукты, приступаю к главному угощению, высыпаю мешок углей и развожу костер. Достаю контейнер с замаринованным мясом и шампуры. Это что такое будет? Удивляется Дафна. Вкусное угощение для походных посиделок, называется шашлык. Делается лучше всего из свинины. А не объедимся ли? Потом песни петь и танцы танцевать будем, Я магнитофон тоже взял, так что растрясем, что наели. Ну что же, По, Гарри, теперь рассказывай, какие же ты чары на Дафне испробовал, потребовала от меня все еще неверящая Трейси. Самое смешное, что никакого колдовства не было от слова совсем. Так что же тогда было, и когда, а вспомни-ка, что летом Сириус Блэк, по совместительству мой крестный, получил на суде полное прощение. На радостях он в середине августа организовал вечер, на который позвал всех друзей и близких. «Дафна-то какое имеет к этому отношение?» «Самое непосредственное», — отозвалась она сама. «Мой папа с Блэком в давней дружбе, потому мы с Тори там были обе, и там же с Гарри познакомились. Как интересно, это смогли допустить Уизли и Гринджер, а их там и не было», — отвечаю. «Для них приказы Дамблдора оказались дороже нашей дружбы, и, как только я это узнал, тут же послал их обоих очень и очень далеко. Так что зудеть над ухом было некому, и я, наконец-то, смог присмотреться к вам сам. Печально для них и похвально для тебя, хотя я до конца еще тебе и не верю», — сказала Трейси. «До тех пор, по крайней мере, пока не послушаю ту самую музыку, о которой мне весь вчерашний вечер рассказывала Дафна. Будет тебе музыка», — улыбаюсь ей. «Кстати, шашлыки уже готовы, снимаю шампуры с поджарившимся мясом с огня. Прошу к столу, девчата, кушать подано». «Мм, выглядит аппетитно», — взяла кусочек мяса Дафна. «Где ты так научился?» «Вообще-то на даче у себя научился, так кто ж это поймет?» «Как-то подсмотрел в телепередаче в большом мире, книжки умные читал, вот и научился. И потом, могу же я порадовать тех, к кому хорошо отношусь и кого всегда рад видеть. Только рад», — подозрительно посмотрела Дафна. «Когда потанцуем, буду счастлив». «Годится», — засмеялись девушки. «Кстати, пока мы здесь, предлагаю объединить наши усилия в учебе». «В каком смысле?» «В смысле, на уроках, где мы пересекаемся, сидеть и работать вместе. То бишь, если Гриффиндор с Хаффлпаффом, то мы с тобой, Сью, ежели Гриффиндор со Слизерином, то мы с вами, Дафна, Трейси и так далее. Идея, конечно, заманчивая», — говорит Дафна. «Только вот у нас на факультете, как ты знаешь, достаточно такого народа, который встретит эту идею в штыки. Зато у нас найдется средство по успокоению слишком громких ревнителей старого порядка. Ты, Дафна, уже видела, каким образом я в поезде Уизли успокаивал. По Малфою такое тоже применимо, тем паче они с Уизли одного поля ягоды, только разного знака. Ну что ж, такое принимается. А что такое разного знака? Уизли – это тот же Малфой, только с гриффиндорским акцентом. Точно так же относится весьма предвзято ко всем, кто не из его круга. А да, если такое рассказать им обоим, воплей будет на весь замок», — мечтательно произнесла Дафна. «Знаешь, Гарри, я даже рада, что ты перестал с ним общаться. Иначе я бы так тебя и не узнала. Еще предлагаю помогать друг другу с уроками, на которых кто-то из нас не справляется», — говорит Сьюзен. «А то у меня в прошлом году было не очень хорошо с трансфигурацией. Поможем, конечно. А ты мне по рунам помоги, а то повелся я на третьем курсе на поводу у Уизли, взял за каким-то лешим прорицание, а оно мне надо, как, поняла, только много учить придется. Ничего, прорвемся. К рунам в комплекте нумерологию надо учить», — заметила Дафна. «Если что, говори мне, мы с Трейси поднатаскаем тебя. Буду очень вам признателен, девчата. И ты Астории помогай, она на четвертом курсе, ей помощь будет впору. Само собой. Ну что, раз договорились, предлагаю немного потанцевать. Достаю магнитофон. Давай, какую музыку приготовил?» «Почти такую же, только подборка другая». Включаю магнитофон, и над местом нашего отдыха разнеслась песенка Юрия Антонова про белый теплоход, а следом прозвучали и другие песни, и про Вологду, где резной палисад, и про синий туман, и про ягоду малину, и еще много всяких прочих. Девчонки остались крайне довольны, судя по широким улыбкам на их лицах. «Ты, Гарри, точно знаешь, как устроить вечер. Спасибо тебе, я так не танцевала даже на рождественском балу», — сказала мне раскрасневшаяся Трейси. «Ни за что, всегда рад сделать вас счастливыми. Если вам будет приятно, то и мне тоже будет приятно. А уж нам-то как», — хихикнула Сьюзен. «Не ошибусь, если скажу за всех нас. Ждем повторения». Остальные согласно кивнули. «Договорились», — отвечаю. «Улучим момент с хорошей погодой, так и соберемся». В общем, субботний день, плавно перешедший в вечер, удался на славу. Мы вернулись в замок, к Когда уже темнело, распрощавшись у входа с подругами и отмахнувшись от наседающей с очередной дозой нравоучений Гермионы, словно от назойливой мухи, отправился к себе. Оставшееся до отбоя время прошло без каких-либо происшествий. Ну, за исключением того, что урок, преподанный Рону, впрок не пошел, и на моей кровати опять оказались ненужные заклинания, на этот раз чары бессонницы и порчи воздуха. Ну что ж, держи, Уизли, поносы ватные ноги в придачу, посмотрим, как быстро ты теперь бегать будешь, хе-хе, и в нашей методичке еще много таких мелких пакостей имеется. На следующий день выбиравшиеся из спален гриффиндорцы воротили носы от ужасной вони. Как оказалось, до места облегчения Уизли 6 добежал не с первой попытки. О ночных приключениях рыжего клоуна, конечно же, узнала Маккошка, которая сразу же с порога сняла с него 10 баллов за отвратительное поведение. Попытки Рона и Гермионы возражать наткнулись на стену непонимания, ибо застольные манеры шестого из Уизли были общеизвестны и вызывали у всех как минимум неприятие. Похоже, раньше его терпели только из-за дружбы со мной. Теперь же, когда этой дружбы не стало, шестой начал стремительно скатываться на самое дно. Рикошетом попадала и Гринджер. В день воскресный снова встречаюсь с Сьюзен. «Привет, Гарри», — улыбается она. «Как дела? Что на этот раз?» «Привет, Сью». «Да, опять то же самое. Вон, слышишь, как Уизли орет. Попытался меня без сна оставить. Побегал еще раз, только по более весомой причине. И не всегда успешно. Умеешь же ты подшутить», — прыснула в кулак Сьюзен. «Пакость мелкая, но неприятная. Научишь меня, а?» «Конечно, научу. Подозреваю, что и у тебя доброжелатели там есть». «Есть, конечно. Но меня они трогать опасаются, тети моей боятся. Когда они узнают, что твоя тетя станет законной супругой самого Сириуса Блэка, они от тебя вообще шарахаться начнут. Как и от того, что я теперь встречаюсь с тобой», — отвечает Сьюзен. «Это будет шутка века». День воскресный также прошел тихо, мирно и спокойно. Написал письма Флёр и Тонкс, рассказал, как житие мое проходит, и их о здравии поспрашал. Отправил и, возвращаясь с Совиной башни, наткнулся на то, как Фред и Джордж начали усиленную рекламу своей продукции, и начали с так называемых завтраков прогульщика, то есть шоколадных батончиков наподобие сникерсов, но должных вызывать сильный насморк и покраснение глаз. Реклама наткнулась на мощнейшее противодействие в лице Гермионы Гринджер, но братаны благополучно послали ее по известному адресу, а чтобы шла быстрее, наградили свиным пятачком вместо носа. Гермиона не осталась в долгу, сговорившись с Роном и попытавшись наложить на мою кровать чары посильнее, на сей раз это чары забывчивости и душащее одеяло. Хаем, хаем, и где только вычитала. Рон в ответ получил заклятие непереносимости к тыквенному соку, а насчет мести Гермионе еще подумаем. Заклятие, наложенное на Рона, проявилось в понедельник утром, когда он выплеснул на стол все содержимое собственного бездонного желудка, едва прикоснувшись к соку. 50 баллов с Гриффиндора за отвратительное поведение за столом, мистер Уизли, заорала тут же заметившая это Маккошка. Вы, позор факультета, своей властью я лишаю вас полномочий старосты и назначаю отработку на 3 месяца у мистера Филча. Никогда я еще не видела такого отвратительного воспитания. Я буду вынуждена написать вашим родителям. Я не виноват, меня подставили, закричал Рон. Я бы поверила вашим словам, мистер Уизли, если бы вы ранее вели себя прилично. Вы же демонстрируете такие застольные манеры уже 5-й год подряд, и я не вижу причин вам верить. Наказание остается в силе, и стоит вам еще раз допустить нечто подобное, пеняйте на себя. Метнуть харч на глазах у всей школы, такого унижения Уизли не знал, наверное, с рождения. Посмеиваясь для виду над незадачливым бывшим приятелем, иду на уроки. Первым по расписанию сегодня уход за существами, он у нас со Слизерином. К этому уроку я готовился заранее, надел на ремень еще и патронтаж с патронами, а под одеждой спрятал свой обрез. Чисто на случай, если кто-то наподобие Малфоя будет распускать руки. Нас встречала профессор Граблидерк, и перед входом я успел заметить, как Рона перекосило в очередной раз. Ах, да, на этом месте должен был быть бородатый великан Хагрид, заслуженный мастер спирта и многолетний чемпион всея Хогвартса по литрболу в сверхтяжелом весе. Но его, похоже, старик услал куда-то незадолго до своего падения на глазах у всей школы. Перекосило и Малфоя, но по другой причине. Он узрел, как я на достаточно близкое расстояние подошел к Дафне Гринграсс, с коей был намерен сидеть в этот раз. Но Дафна не подвела, так зыркнула на бледнолицего, что у того сразу пропало желание спорить. Крэп, Гойл и остальные прислужники Малфоя долго собирали с пола свои челюсти. Дафна Гринграсс, известная всему Слизерину как Ледяная Королева, не только подпустила Поттера близко к себе, но и вполне по-дружески с ним общается. Небо рухнуло, рак свистнул. Малфой прошипел что-то, оставшееся за гранью понимания. «Кажется, надо будет беречь спины. Он известный мастер ударить из-под тишка», — шепчу Дафне. «Знаю», — отвечает она, — «мы с тобой его разозлили. На это и был расчет, кинется уроем. Дамблдор в ауте, с ней пспит с рыбами, прикрыть хорька теперь некому. А на защите его сегодня с огромной вероятностью вздрючит. Не профессор, так я лично. С нетерпением жду этого момента. Не только тебя он достал», — улыбается Дафна. «Все собрались?» — спросила нас мадам-преподаватель, указывая на стол, полный каких-то нарезанных сучьев, похожих на еловые. «Что ж, начнем. Кто сможет подсказать мне, как называются эти существа?» Гермиона вытянула руку вверх, Малфой спародировал ее, его подстилка Панси Паркинсон пронзительно засмеялась, смех ее был похожим на виск. Лежавшие на столе сучья подпрыгнули, и оказалось, что это не сучья, а напоминающие их существа с двупалыми лапками и глазами, смотревшими как бы из ровной коры. Лаванда и Парвати на два голоса взвизгнули, будто бы от радости. «Приглушите голоса, девочки», — сказала профессорша, бросив на стол горсть каких-то белых хлопьев. «Мисс Грингер, так вы ответите, как называются эти существа?» «Это палочники, охранники деревьев. Они живут на магических деревьях». «Совершенно правильно, мисс Грингер, 5 баллов Гриффиндору. Эти существа живут на деревьях, из которых изготавливают волшебные палочки. Кто-нибудь знает, что они едят?» «Они едят лесных вшей», снова тянет руку Гермиона. «Совершенно правильно, и еще раз 5 баллов Гриффиндору. Итак, всякий раз, когда вам понадобятся листья или ветки с дерева, на котором живут палочники, вам нужно будет иметь при себе лесных вшей, чтобы умиротворить или отвлечь их. Возможно, они не выглядят опасными, но, когда они рассержены, могут попытаться выколоть вам глаза своими длинными острыми когтями. Так что если вы подойдете поближе, дайте палочникам немного лесных вшей, и вы сможете их изучить. Задание на сегодняшний урок – зарисовать и обозначить части тела палочника. Ну что ж, у меня есть и свое мнение на этот счет. Для умиротворения палочников нужна будет не горсть вшей, а хороший фумигатор, каким деревья опрыскивают. Вот только разобраться бы, какой из известных ядохимикатов способен их обезвредить. Ай-яй-яй, дикий визг разнесся по округе. Источником оказалась Гермиона Грингер, которая то ли слишком сильно сжала палочника, то ли вошки оказались некошерными, и насекомое благополучно цапнуло всезнайку за руку. Хорошо так цапнуло, до крови. Мадам Граблидерг была вынуждена отправить пострадавшую на лечение. «Это не с твоей ли подачи Уизли сегодня опозорился на всю школу?» — шепнула мне Трейси, когда мы выходили с урока. «В общем-то, с моей, ибо нечего было пытаться удушить меня одеялом. И это уже не первый раз, знаю, слышала уже от Сьюзен. Но это ж надо издеваться над Уизли так, что это выглядит последствием его же собственных отвратительных застольных манер. Не хуже, чем у Фреда с Джорджем. Вспомни, Трейси, меня обучал уму-разуму Сириус Блэк, а он в былые времена руководил деятельностью хорошо известных здесь гриффиндорских мародеров. Уизли пытался удушить тебя одеялом?» — спросила Дафна. «Да», а Гринджер наложила чары забывчивости. «И как выставить на посмешище уже ее, будем думать. Тем временем мы дошли до кабинета защиты. Заходите, дамы и господа, заходите», — пропускает нас всех Праудфуд. «Урок вот-вот начнется. Едва мы расселись за парты, причем я каким-то образом оказался между двумя девушками со Слизерина, и преподаватель, заметив сие, только многозначительно хмыкнул, прозвенел звонок на урок. «Итак, позвольте поприветствовать вас на 5-м курсе защиты от темных сил», — объявил Праудфуд, проведя перекличку. «От своих предшественников я уже слышал, чему и как вас обучали. Теперь пришла пора продолжить работу с заклинаниями, могущими принести вред, и противодействию от них, а также учиться применять заклинания без произнесения слов или даже использования палочек». «Это как?» – удивилась Гермиона. «Во всех заклинаниях нужны палочки». «Это не так, мисс Грингер. Как вам объясняли с первого курса трансфигурации чар по четвертой включительно, колдовство есть намерение, то есть совсем не обязательно выкрикивать заклинание так, словно вы хотите разбудить все живое на полмили вокруг. Этим вы добьетесь лишь того, что с гарантией сорвете себе голос и заранее предупредите всех, кто вас услышит, что именно вы сейчас собираетесь делать. Те же, кто желает нам навредить, чаще всего произносит заклинания шепотом или же вообще обходится без слов. Особо опытным и умеющим волшебникам даже не нужна палочка. Это как раз сейчас я и намеревался это объяснить вам, мисс Грейнджер, и всему остальному классу. Все дело в том, что палочки – это лишь дополнительный канал для направления магической силы на объект воздействия. Владению палочками обучают магов с детства, потому что неразвитую детскую магию направить куда-либо с помощью палочек значительно проще, чем без них. Повзрослев, маги попросту привыкают к палочкам и обойтись без них уже не могут, хотя во многих случаях вполне могли бы создать магический канал и сами. В департаменте магического правопорядка по поступлению новобранцев на действительную службу проводится обучение применению магии без палочек, но случаев, когда бы аврорам удалось эти курсы успешно окончить, можно пересчитать по пальцам, но довольно лирики. Начиная с сегодняшнего урока, я буду требовать от вас усвоения как минимум стандартного набора невербальных заклятий, могущего помочь в большинстве ситуаций. И начнем мы с простейшего, заклятия щита, блокирующего слабое магическое воздействие. Лекция, а затем и практикум, прошли уже знакомым образом. Попытки блокировать чужие заклинания у большинства студентов заканчивались ничем, и гору домашнего задания, хорошо хоть не сочинений, а практического колдовства, получили все, даже мы с Дафной, но окончание урока было вполне ожидаемо подпорчено Малфоем. «Поттер, мое терпение иссякло», — заорал он, едва мы потянулись на выход. «Тебе мало твоей грязнокровки, ты теперь обращаешь в свою веру и наших. Запомни, мы здесь, сила, и тебе придется покориться нам». «Ой, как страшно», — Малфой у папаши своего спросил, прежде чем Хайла разевать. «Как ты смеешь, Поттер, когда мой отец об этом узнает, тогда ты огребешь по полной программе, как стукач, запомни». «Гринграсс и Дэвис – наши, и мы на них претендуем первые». «Во, придурок!» – тихо сказал я присутствовавшим рядом Дафне и Трейси. Обе согласно кивнули. «Претендовалку сначала отрасти, хорёныш. Рано тебе еще, из детских штанишек, поди, не вырос, сика». Выхватил палочку Малфой. «Легко, только что заученным движением, отбиваю луч заклятия, после чего протягиваю руку». И бледнолицый хорёныш хватается за горло. «А вот теперь слушай меня внимательно, ибо одна из наших следующих бесед кое для кого вполне может оказаться последней. Своими воплями пугай кого-нибудь еще, пуганые уже. Будешь нарываться, однажды нарвешься. Будешь вонять, вынесут на лопате». «Понял?» Малфой быстро-быстро закивал. «То же самое будет, если заложишь папаше, мамаше или кому бы то ни было еще. А теперь вон отсюда. Снимаю заклинание». И хрипящий Малфой, все еще держась за горло, пускается прочь. «Не забудьте также передать, что это будет 10 баллов со Слизерина за провокацию и вызов на конфликт в отношении другого студента. Я все видел», — говорит вдогонку Праутфуд. «А вам, мистер Поттер, 10 баллов Гриффиндору за успешное усвоение моей лекции и еще 10 за успешную демонстрацию невербального удушающего, произведенную без палочки. Вы знаете, я начинаю думать об открытии у себя дополнительных курсов углубленного изучения предмета, и был бы рад видеть вас на них. Благодарю вас, профессор Праутфуд, и, если вы позволите, хотел бы обсудить это с вами. Не вижу проблем, мистер Поттер, мисс Гринграсс, пройдемте со мной». Проходим в кабинет, Праутфуд закрывает дверь и накладывает заглушающие чары. «Все прибыли?» «Так точно, все. Груз довезен без происшествий. Завтра сдадите мне. В моем кабинете меньше риск, что попадетесь, а я замаскирую как учебные пособия. И попрошу передать всем, кто дружит с Доном Блэком, что после следующего моего урока в Гриффиндоре можно будет собирать наш клуб. За разрешением на организацию такового я завтра же отправляюсь к МакГонагаллу. Буду вас учить тому, чего нет в программе. По вашему противостоянию с младшим Малфоем вижу, что надо. Имейте в виду, его отец скоро начнет, если уже не начал, учить черному колдовству. Я это и сам вижу, профессор Праутфуд. Их надо делать быстро, пока чего не натворили. Передам Дону и Грюму. Ну ладно, идите к своим, если будет спрашивать кто из чужих, говорите, что обсуждали со мной вопросы записи на углубленное изучение предмета, и что вам двоим лично я разрешил, а остальных буду оценивать персонально каждого по деяниям их. Глава 7. Первый бой Лисицына. Я бгу по скошенной трав, краги оправляя на ходу. Мой биплан, как демонада, воспарит над эспланадой, курсом на вечернюю звезду. Народная переделка песни «Фантом». Против ожидания, в этот раз никакого лишнего колдунства на моей кровати не оказалось. Видимо, на этот раз гриффиндорцы впечатлились достаточно. Те из них, кто в большом мире часто смотрел кино, и вовсе делали соответствующие выводы. Особенно усердствовал Дин Томас, заподозривший, что Асъесмь – местная реинкарнация Дарта фон Вейдера. Еле убедил его, что светового меча у меня нет, и где их делают, я тоже не знаю. На завтрак мне пришло письмо от бродяги, в котором он попросил сделать одно нетерпящее отлагательств дело. Вроде мы договаривались на сегодня встретиться, там и просвещу. Заморив червячка за завтраком, иду на занятия. Травология у нас с Хаффлпаффом, а значит, а вот и она. Сьюзен, привет, как дела? О, Гарри, привет, все отлично, а у тебя? Тоже нормально. В этот раз даже кровать не заколдовывали. Видимо, от вчерашней защиты под впечатлением. А да, это было что-то. Наши тоже так подумали. Еле убедил, что нету у меня светового меча. И хорошо, что нет, иначе орали бы сейчас на всю школу, что Дарт Поттер уже здесь. Захихикала Сьюзен, заразив своим смехом и меня. Так, весело посмеиваясь, мы дошли до теплиц мадам Спраут. Доброе утро. И я рада приветствовать вас на 5-м курсе травологии, объявила преподавательница. В этом году я хотела бы поручить вам работать в парах между факультетами. Мисс Боунс, мистер Поттер, поскольку вы уже держитесь вместе, так и садитесь. Остальные будут работать в тех парах, которые я назову. Итак, мисс Саббат и мисс Гринджер, мистер Макмиллан и мистер Лонгботтом. Разбив по парам всех, мадам Спраут повела урок. После обязательного предисловия о том, насколько важно будет сдать экзамен уровня СОВ, она перешла к теме занятия. Итак, темой сегодняшнего урока будет птицеидный плющ. Это хищное растение, питающееся пойманными крупными насекомыми и мелкими птицами размером с воробья. Ловчими органами выступают листья ловушки. Будьте осторожны при работе с растением, поскольку оно легко может оставить вас без пальцев. Практическая часть для нас заключалась в том, чтобы, не зацепившись за плотоядные листья, собрать с растения плоды, нужные, по словам мадам Спраут, для каких-то ингредиентов для зелий. Листочки, конечно, хорошие, с острыми как бритва зубцами по краям. Такой если схватит, не отпустит, а размеров створок в пол ладони вполне хватит для поедания воробья или некрупной мыши. Конечно же, урок не прошел без жертв. Рон Уизли, которому в пару определили Захария Смита, подрался со своим партнером. Оба неосторожно ухватились за листки растения, каково и благополучно отхватило у обоих по пальцу. Прибежавшая на вопли покалеченных придурков мадам Спраут только руками развела. Увы, здесь я бессильна. Вам нужно срочно отправляться в больничное крыло, постаравшись при этом не потревожить покой профессора Дамблдора. Вернуть вам пальцы будет невозможно. Почему, профессор Спраут? Спросили Парвати Патил и Лаванда Браун. Сила сжатия листа ловушки составляет около 200 фунтов, разогнуть такой лист, поймавший добычу, не под силу даже взрослому человеку. Проще дождаться, пока он раскроется сам, полностью переварив схваченное. Уизли и Смит, опустив головы, поплелись лечиться, а там и звонок с урока прозвенел. «Да уж, это не чары щекотки на кровать накладывать», — подытожил я, когда мы со Сьюзен шли на трансфигурацию. «Ага», — кивает она. «Кстати, сегодня у нас после занятий урок по рунам. Не забыл? Помню, Сью, помню. После уроков собираемся все на 7-м этаже. Место я подскажу», — Сириус говорил. «Конечно. Привет, Поттер!» — крикнула подбежавшая Анжелина Джонсон, подружка Джорджа. «Слышал, что меня назначили капитаном команды. Слышал, братаны вчера поведали. Раз слышал, чтоб в пятницу после урока был на тренировке. И не опаздывать. Приду, что уж, не что уж, а чтобы пришел. Мы и так пропустили целый год». Анжелина убегает по своим делам. «Квиддич вот еще этот, будь он неладен», — говорю Сьюзен. «А на метле я сижу, как мешок с картошкой, проверил как-то летом. Ладно, прорвемся как-нибудь, а сутки не резиновые. Не буду, что ли, на историю магии ходить, к примеру, Толку с нее все равно никакого. Не только ты так думаешь, улыбается Сьюзен. Я сама от лекций Бинса всегда засыпаю. Можно это время провести и с большей пользой. Так добираемся до кабинета трансфигурации. Добрый день, поприветствовала нас МакГонагалл. Прошу вас садиться. Я так понимаю, мисс Боунс, мистер Поттер, что вы решили работать вместе в этом году. В точности, профессор МакГонагалл, встаю и отвечаю. Мы неплохо поладили этим летом. 5 баллов Гриффиндору и Хаффлпаффу за укрепление дружбы между факультетами. Вы подаете и другим неплохой пример для подражания. Это я говорю и как исполняющий обязанности директора школы. Всем остальным, кстати, тоже следовало бы искать больше друзей. Круг общения не должен ограничиваться вашим же факультетом. Зачитав в который уже раз подряд лекцию о важности грядущих экзаменов, Маккошка задала нам уже конкретную работу. Темой урока стало исчезающее заклятие, и в качестве практикума нам всем нужно было заставить улитку исчезнуть. Что ж, попробуем, как говаривал Праутфуд, магия есть намерение, а поскольку палочки у меня нету, работаем так, направляем руку на улитку, отчетливо подумать, мимо, ля-а-а, а так хотелось, ладно, меняем прием, растопыриваем пальцы, снова думаем, оп, кажется, получилось. Мистер Поттер, как вам это удалось? Увидев результат, у нам подскочила МакГонагалл. Где вы научились колдовать без палочки? Дома у крестного. Этим летом был небольшой инцидент, мой жердяй-кузен сломал мне палочку пополам, а в лавке у Элливандера не нашлось ничего подходящего. Пришлось тренироваться так, голыми руками. Это более чем впечатляюще, воскликнула Маккошка. 15 баллов Гриффиндору за демонстрацию бесполочкового заклинания. И еще 10 баллов Хаффлпаффу за прилежание и выполненную работу, добавила она, увидев, что у Сьюзен тоже все получилось. Кроме нас двоих, что-то удалось выполнить только Гермионе Грейнджер, и то с третьей попытки. Так что мы выходили из кабинета, освобожденные от домашнего задания, и я перехватил взгляд заучки, полный неприкрытого отвращения. Кажется, гражданка мало того, что стучит всем и каждому, как дятел об дерево, она еще и категорически не выносит, что кто-то справляется лучше нее. Следующий урок у меня, чары, Сьюзен же пора на нумерологию, так что с сожалением прощаемся. На уроках с Равенкла придется сидеть одному, друзей там у меня нет. Преподаватель чар Флитвик, бородатый дедушка маленького роста, читавший лекции, сидя на толстой стопке книжек, задал нам в качестве темы урока призывающие чары. Здесь оказалось проще простого, яблоко с тарелки само прыгнуло мне в руку. Выходя с урока с честно заработанной 5-ой, перехватываю несколько взглядов. Уже знакомый полный отвращения, от Гермионы Грейнджер, подозрительный, от Парватии подмыпотил сразу, и достаточно внимательный, оценивающий, от Лаванды Браун. А этой-то чего надо? Так, стоять или мне мерещится, или она специально ушила свой наряд так, что становится виден такой же размер глаз, как у Сьюзен с Дафной. Уф-ф-ф-ф, сейчас гормоны моего нынешнего обличия как сработают, ни о чем думать не смогу. Похоже, Сириус был прав, девушки ко мне на самом деле присматриваются. Все 4 девушки ждали меня на лестнице, ведущей на 7-й этаж. Ну что, Гарри, готов? Готов, вроде отбился. И мы, кажется, уже пришли, показываю я им на портрет, на котором какой-то непонятный мужик учит 3 троллей танцевать балет. Здесь, что ли? Здесь. Это вход в комнату, которая может принимать любой вид в зависимости от желания того, кто в ней находится. Мародеры называли ее «выручай комната», и нашли они ее только на 7-м курсе, потому на карте ее нет. И если внутри кто-то есть, другой зайти не сможет. Итак, смотрите и запоминайте, может, кто подойдет раньше меня в следующий раз. Прохожу мимо портрета раз, другой, третий, отчетливо думая, что нам нужен учебный класс с паруном. Портрет отъезжает в сторону, появляется вход, а во, и впрямь класс. Восхищенно ахают девушки. Говорят, можно что угодно сделать. Захотим, и стрельбище будет. Там же, в этот же день, я взял со всех своих подруг нерушимую клятву о верности. Те только хмыкнули. Сомневаешься в нас? Не я, Сириус заставил. Против него не попрешь, тогда понятно, мы тебя и так не сдали бы. Показываю им письмо от бродяги. Сахатый младший, что слышно нового, как там девчонки? Всех наших собрал, новых нашел, мы сами наметили свадьбу на следующую весну, так что прошу не отлынивать, срочно учись танцевать, поскольку танцевать тебе придется многих. не забывая о шалостях. Скажи девчонкам, что все приглашены, бродяга. О каких шалостях будет речь? Это, Сью, старинный мародерский пароль. Если бродяга пишет про шалости, значит, собираемся всем нашим коллективом на 7-м этаже. Есть разговор. Фред и Джордж точно не придут. Я с ними сталкивалась в коридоре, они все в делах и работе. Им я объясню, если надо будет. Так что, торжественно клянусь, что я замышляю шалости только шалость. Говорю я, прикасаясь к письму. Бумага раскрывается, и проявляются новые слова. Крестник, сообщаю тебе, что через Ал я смог договориться с семьей Дэвиса при соединении к нашей коалиции. У них в школе дочка, подруга твоей Дэ. Обрати на нее внимание. Она тоже может быть посвящена. И передай всем нашим, чтобы береглись. Можешь, кстати, сказать им, что С. Наше дело. Первыми мы намечаем отработать старшего М. Когда будем готовы, скажем тебе работать младшего. Ищи способ. Дон Блэк, крестный отец. Ага, значит, Трейси теперь с нами, улыбнулась Дафна. Я знала, что так и получится. Ее семья тоже была нейтральной. О чем вы говорите? К нам подошла Трейси. Крестный написал, что договорился обо всем с твоим отцом, Трейси. Теперь ты одна из нас. А я давно знала, что мой папа собирается вступать в союз с гринграссами. Значит, и с вами тоже? Да, и семьи Блэк, Поттер, Боунс, Гринграсс, а теперь и Дэвис являют собой коалицию. Главный род, Блэк, и мой крестный этот союз возглавляет. Я же, следующий по очереди как наследник, и обязан буду возглавить род Блэк после смерти крестного. Потребовал же он у тебя присяги нам на верность, ибо далеко не все, что может стать тебе известно, следует знать другим людям. Что же, к примеру, например, то, что это Дон устранил Снейпа, неудивительно, Снейп давно нарывался, так, как он без основания вызверивался на всех гриффиндорцев, и в особенности на тебя, было ненормально, хотя многие наши учились еще хуже, Крэп, Гойл, Булстраут самые яркие тому примеры, но им все сходило с рук, там не только это было, на Снейпе не меньше крови, чем на остальных слугах Змеерлова, в частности, это он подговорил своего хозяина напасть на мою семью. Это он, как оказалось, Сью, убил твоего отца. Но все эти жертвы оказались напрасными. Снейпа спас от суда и Азкабана лично Дамблдор. Тогда они сделали совершенно правильно, что убили его, ответила Сьюзен. Тетя Ми отомстила за моего папу, своего брата. В среду неизвестно зачем сходил на прорицание и получил в плечи задание записать все свои сновидения за последнюю неделю с расшифровкой таковых. Вот только о чем писать, если не меньше 3/4 тех снов, что мне удалось запомнить, легко попадают под категорию 18+, а от описания моих подруг в купальниках и бизонных прорицательница, того и гляди, Дамблдору компанию составит в палате для тяжелых. А вот в пятницу после уроков пришлось плестись на тренировки. И конечно же, Анжелина была весьма недовольна. Ты что, Поттер, за год совсем разучился на метле летать? Иди срочно вспоминай. Мне не улыбается вдобавок к вратарю искать еще и ловца. Я и пошел в сарай, наскоро сколоченный братанами на краю поля, приспособленного под квиддичный стадион. Туда накануне прибыли детали моего заказа, что я сделал незадолго до отбытия в школу. Все чертежи были готовы еще раньше, и теперь можно было приступать к сборке. А оно взлетит, крестник, помню, сказал Сириус, глядя на то, как я сижу над чертежами. Должно взлететь, люди умнее меня рассчитывали. Сам додумался, считай, что сам. На метле я себе уже однажды чуть все яй пальцы не отдавил, так захотелось чего-то более удобного. Пора уже вносить прогресс в магический мир. Ну-ну, хотел бы я посмотреть, как оно взлетает. Еще увидишь. Над проектом нашего ответа чем Дамблдору я стал работать, как только не смог добиться справки о запрещении к полетам. Даже ссылки на ударение тупым предметом в область головы с последующим падением Моной на землю не действовали. А попытки убедить Сириуса в необходимости уйти из команды точно так же наткнулись на железную стену непонимания. Так что пришлось импровизировать на ходу, зачитывая всю найденную литературу по теме. По моей просьбе братаны перешерстили все книжки по правилам квиддича, и не нашли ничего такого, чтобы запретило мою инициативу. И вот результат этой импровизации доставлен, осталось собрать и облетать. Эй, Поттер, я вообще-то тебе советовала вспо. Вошедшая в сарай Анжелина поперхнулась на полуслове. Это что такое? Наш ответ слизеринцам. Сам придумал, сам на нем и летать буду. Не верю. Это полететь не сможет. Должно вообще-то. Я много летающего дерева заказывал. Фред и Джордж, как отлетают, придут помогать собирать. Не занимался бы ты херней, Поттер, скептически заметила Анжелина. Летал бы на метле, как все, а то ишь его, в изобретательство ударился. Еще, наверное, против правил пошел. Как ни странно, никуда не пошел, братаны уже посмотрели. Ни в одном своде правил нет ничего такого. Значит, можно. Ну-ну, посмотрим на это, снова фыркнула Анжелина. Не полетит, ты полетишь, из команды. А если полетит, то слизеринцы полетят, сметил. Постарайся меня не разочаровать, Поттер. Первая игра 25 октября, Анжелина повернулась и вышла из сарая. Зато пришли Фред и Джордж. Мы втроем засучили рукава и взялись за гаечные ключи. Следующая неделя ознаменовалась крупной дракой между Рональдом Уизли и Драко Малфоем. Оба потом ходили, сверкали синяками. В скором времени начались выходные, открытые для посещения Хаксмида, деревеньки недалеко от школы. Туда мы неизменно ходили все впятером, и по первом возвращении оттуда девушки сообщили мне, что у меня получилось организовать выходные гораздо лучше. Во всяком случае, такого обилия музыки, какой я им ставил, там мы не услышали. 18 сентября сборка нашего ответа была закончена, и мы впервые выкатили его на полетные испытания. И все, кто был на трибунах, а это вся команда Гриффиндора плюс несколько особо доверенных лиц, с открытыми от удивления ртами наблюдали, как небольшой самолет катится по полю и поднимается в небо. Да-да, именно самолет. Не желая изобретать очередной метлообразный велосипед, я попросту прибегнул к опыту большого мира и взял за основу нашего ответа немецкий истребитель Юнкерс Д-1 образца 1918 года. Только мотор поставил более мощный, чтобы больший вес утянуть, и пулеметов винтовочного калибра на нем теперь стояло два. Летал аппарат, конечно, по авиационным меркам медленно, но ни одна метла такой скорости набрать не могла. Хотя дополнительные вставки на крылья и фюзеляж из летающей древесины мы все-таки сделали для пущей безопасности, снабдив чарами уменьшения веса. Но особенно много пришлось накладывать чар заглушающих, чтобы рокот мотора, а особенно грохот пулеметов, не стал кое для кого слишком преждевременным сюрпризом. Заинтересовавшийся и пришедший среди очередных испытаний Маккошке пришлось наплести лаптей про то, что это де новая механическая метла, изобретенная мною по собственной инициативе. Долго удивлялась, как же я на этой, так сказать, метле смогу гоняться за летающими золотыми воробьями, но не сказала нам ничего. Фотографию со мной на фоне самолета я отправил Тонкс и Флёр. В ответ пришли два письма, полные восхищения. Вилочка так и вовсе прислала отпечаток своих губ в красной помаде. Так прошел месяц. Дамблдор, против ожидания, с постели так и не встал. В середине сентября его перевели в больницу Святого Мунга, но даже там врачи не были слишком оптимистичны. Углубленные уроки у Праутфута продолжались, и допуск к ним, помимо нас, получили также Дин Томас, Симус Финниган, Лаванда Браун и Парвати Патил с Гриффиндора, Майкл Корнер, Энтони Гальдштейн и Падма Патил с Равенкла, Эрни Макмиллан и Меган Джонс с Хаффлпаффа. Гермиону Грейнджер Аврор мафиоза неизменно браковал из-за неспособности мыслить не по книжке, а Драко Малфоя и Рона Уизли, из-за совершеннейшей неспособности расходиться с людьми миром, не провоцируя драк. В начале октября все-таки приехал новый преподаватель зелий. Маккошка уговорила вернуться из отставки старого профессора Слокхарна. Уроки по зельям нам всунули в расписание по вторникам и пятницам, хорошо хоть они были последними. И вот идем на первые же зелья, и, как обычно в таких случаях, рядом со мной постоянно держатся Дафна и Трейси. «Добрый день, дамы и господа, проходите, проходите», приветствует нас Слокхорн, лысый и усатый человек очень широкой души. «Занимайте места». Когда все расселись, причем я, к удивлению профессора, оказался между двух слизеринок, ничуть этому не удивившихся, он только хмыкнул в усы и начал лекцию. «Итак, дамы и господа, я рад приветствовать вас в своем классе. Как мне стало известно, пятому курсу предстоит в этом году сдавать экзамены уровня СОВ. Из-за безвременной кончины Северуса Снейпа вы на месяц отстали от программы, поэтому попрошу вас приложить все усилия, чтобы наверстать упущенное к дате экзамена. Впрочем, тех, кто покажет должное прилежание, я с радостью приму на факультативный курс, где буду учить вас в том числе тому, что в программу не входит, но может пригодиться вам в жизни. Итак, переходим к теме урока. Сегодня нам предстоит сварить глоток мира. Это зелье применяется в качестве успокаивающего, для снятия нервного напряжения и стресса. Замечу, что если оно было сварено неправильно, принявший его уснет вечным сном. Поэтому попрошу вас быть крайне внимательными в процессе приготовления. Лекция длилась еще долго, но и на практику времени более чем хватило. Мы втроем вполне справились с заданием, и где я чего-то упускал из виду, украдкой помогала Дафна. А вот остальные развлекались, как могли. У Рона котел попросту расплавился и сжег стол. Невилл добился того, что содержимое его котла превратилось в нечто, похожее на застывший цемент. Гойл, уже сдавая работу, спалил себе рабочую мантию. Даже Малфой, и то, видимо, трясясь от бессильной злобы, сделал что-то не так. Старый профессор только покачал головой. «Увы, увы, мистер Малфой, вы меня разочаровали. Ваш результат не заслуживает положительной оценки». Хорек только снова что-то прошипел, а тут и звонок с урока. «Все свободны», — объявил Слакхорн. «Домашнее задание — описать свойства глотка мира с приведением примеров практического применения. А вот вы, мистер Поттер, мисс Гринграсс и мисс Дэвис, пожалуйста, задержитесь». Попросил он нас. Ну что ж, остаемся. Надо сказать, я очень удивлен. Впервые на моей памяти студенты Гриффиндора и Слизерина работали вместе. Причем у меня такое впечатление, что вы делаете это уже очень давно. Не подскажете, как вам это удалось? Все началось летом. Профессор Слакхорн, говорю, мой крестный отец, Сириус Орион Блэк, был полностью оправдан на суде. В честь этого он организовал неофициальную встречу, на которую были приглашены все дружественные семьи. Именно там мы и познакомились с Дафной Гринграсс, а Трейси Дэвис присоединилась к нам уже в школе. «Понимаю, понимаю, мистер Поттер», — кивает головой Слакхорн. «Надо сказать, вы очень приятно меня удивили. Впервые за столько лет студенты двух вечно противоборствующих факультетов забыли о вражде и постоянно держатся вместе, да еще и помогают друг другу. Не желаете ли принять участие в факультативном курсе по зельям?» «Желаем», — ответила Дафна, сжавшая мою руку. «Мне осталось только кивнуть следом». «Замечательно. Тогда я жду вас в следующую пятницу после уроков». «Ну-с, на этом можете быть свободными», — отпускает нас Слакхорн. «Ты еще мне спасибо скажешь, Гарри, за то, что втянула тебя в это», — сказала мне Дафна, когда мы уже шли по коридорам. «Снейп ничему не учил даже нас, пускай и потакал во всем. Здесь же мы сможем рассчитывать хоть на какую-то честность. Мне папа говорил, как было раньше. Ох и взъестся на нас Джонсон. Тренировки же по пятницам. Пусть взъедается. Ты уже готов, мы ведь видели, как ты летаешь. Нам осталось только покрасить самолет. Для тебя же стараюсь, Гарри. Ох, Дафна, что же я такого сделал? Ты просто отнесся ко мне честно и с душой, Гарри. И ты теперь от меня просто так не отделаешься». Ехидно ухмыльнулась Дафна. «Я еще у тебя на свадьбе танцевать буду в платье невесты», — хихикнула девушка. «Одной из», — удивился я. Вместо ответа Дафна всем телом прижалась ко мне и жарко поцеловала, а потом, шепнув «до завтра, Гарри», под хихиканье Трейси обе девушки исчезли в коридоре, который вел в общежитие Слизерина. Дни сменялись днями, и 20 октября свежий номер ежедневного пророка принес шокирующее известие. Род Карроу уничтожен. С прискорбием сообщаем, что особняк, где проживала семья Карроу, позавчера при невыясненных обстоятельствах сгорел вместе с жителями. Наследников, могущих претендовать на титул лорда Карроу, гербовая палата не выявила. В настоящее время решается вопрос о признании рода Карроу вымершим и переворачивании герба. Это был серьезный удар по чистокровным. Из имеющихся у нас списков я уже знал, что брат и сестра Карроу при жизни были ярыми последователями волчьей морды и известными на всю Британию мучителями. Не бродяга ли руку приложил? Мне в тот же самый день прилетело письмо от Сириуса. Открываю, читаю. «Сахатый младший, как там поживаешь? Я слышал, вам все-таки дали компетентного профессора зелий. Поздравляю. Как там девчонки? Круг общения расширяешь? А то давно я не видел писем о твоих похождениях. У нас все в порядке. Тонкс постоянно мечтает о тебе, частенько играет на своей гитаре то, что ты ей ставил. К нам частенько заглядывает Флёр, они с Тонкс теперь неразлучны. Мы делаем ремонт в особняке, к Рождеству все будет готово, приедешь, не узнаешь. Скажи девчонкам, что ждем на Рождество их всех. До скорой встречи, не забывай о шалостях, бродяга». Упоминание о шалостях означало продолжение письма с пометкой для своих. Дождавшись, когда вся наша компания, все, кто в теме, соберутся в выручай комнате, достаю письмо, показываю подругам и вскрываю мародерским паролем. Снова проявляется скрытый текст. Крестник и наследник. Наверняка сегодняшние известия были для тебя неожиданностью, но работа действительно наша. Из своих источников мы узнали, что К. планировали похищение людей для жертвоприношения змее, поэтому пришлось работать их быстро. Следующее М. Старшим займемся мы. Младшего поручаю тебе. Брак моей кузины С. Я расторг по ее желанию. Отношений с бывшими она поддерживать не желает. Так что хорек весь твой. Делай его, как хочешь. Главное, чтобы с гарантией и без следа. Следующее задание получите после выполнения этого. Дон Блэк, крестный отец. Значит, это они убрали Кроу, сказала Сьюзен. Да, а следующее, Малфой. Собственно, крестный планировал с них и начать, потому как старший из них, кошелек Змеирлова, и лишить черных финансирования было бы оправдано. Как же ты думаешь убрать Малфоя? Предоставьте это мне, девчонки. Не хочу, чтобы замысел сорвался. Прошло 4 дня. 24 числа ко мне в ангар прибежала взмыленная Дафна. Переведя дух, она начала рассказывать страшное. К нам домой приходил старший Малфой и потребовал у папы брачного контракта на меня. Папа ему отказал, но тот пообещал ему большие неприятности и сообщил, что будет настаивать. Как оказалось, мы настолько разозлили мелкого хорька, что он потребовал у папаши моей руки, говоря, цитирую, «Ее надо поставить на место, а я не хочу становиться женой Малфоя, и Тори не хочет. Вот выродки бледнолицые, надо валить их обоих завтра, во время матча. Нужно срочно написать бродяге». Дон уже в курсе, папа рассказал ему все. «Убей хорька завтра, и мы будем вечно перед тобой в долгу. Ты спасешь две жизни, и мою, и Тори. Сделаю, Дафна. Все, что могу, сделаю. Я знала, что могу надеяться на тебя», улыбается девушка, приникнув своими губами к моим. «Это авансом. До встречи завтра. Возвращайся с победой». Проводив Дафну, я еще долго сидел в ангаре, нанося последние штрихи на самолет. Краска уже успела высохнуть, осталось только добавить опознавательные знаки. На крыльях я не наносил ничего, обойдутся. Красные звезды раньше времени рисовать нельзя, русских здесь боятся до обгаженных штанов. Немцев тоже, так что немецкие черные кресты тоже будут не в тему. Британская розетка тоже не годится, ибо я не планировал оставаться здесь сколь-нибудь долго. Короче, перебирал долго и так ни к какому решению и не пришел. А вот на киле, предусмотрительно выкрашенном в черный цвет, нарисовал змеиный череп и кости, а потом проткнул их сверху вниз штыком от винтовки. Вот, мол, вам, жополизы Змеирлова, нынешнее и будущее, готовьтесь, за всеми придем, никого на развод не оставим. Давить, так давить. Под кабиной же, где иные летчики изображают пиковых тузов, обнаженных девиц и иные шедевры военно-полевого художественного творчества, я изобразил другую картину. Шестиконечный крест наподобие венгерского, посередине креста, где большая перекладина, поместил алое сердце. Глянул на письмо от Флёр, пришедшее накануне. «Я знаю, что ты собираешься сделать», — писала она. «Возвращайся с победой, Монна Маур. Я всегда буду ждать тебя. Я всегда буду любить тебя. Возвращайся». Рисую вместо тернового венка, который хотел сделать раньше, венок из полевых цветов, а потом, и исходящую от этого венка длинную синюю ленту, в честь синеглазой Вейлы, первой, кто в открытую призналась мне в своих чувствах, первой, кто ответила взаимностью, толком и не зная этого. И вот 25 октября, день первого в сезоне матча Гриффиндор-Слизерин, ночевал я даже не в школе, а в ангаре, возле самолета, там же и завтракал на скорую руку. Все готово, баки заправлены, ленты пулеметов снаряжены полностью, осталось только помолиться, и да поможет мне Бог. Надеваю летные очки и шлем, забираюсь в кабину. Фред и Джордж, мои неофициальные авиатехники, осматривают все и поднимают большие пальцы. Оборот винта, другой, мотор схватывает и заводится. Выезжаем из ангара на поле, шум на трибунах становится громче. Здесь все, вся школа, и готов поспорить, едва ли кто видел самолет в действии. Наша команда уже здесь. Три охотниц, Джонсон, Спиннит, Беллу, вратарь, которым после долгих испытаний назначили Симуса Финнигана. Загонщики летят на своих метлах по обе стороны от меня. Нас встречают слизеринцы. Капитан Монтегю и его ведомые, охотники Уоррингтон и Пьюси. Вратарь, Бличли. Загонщики Крэб и Гойл, и ловец Малфой, моя первая мишень в этом бою. Мадам Хуч свистит, выпускает мечи, 13 человек на метлах взлетают сразу, я же поднимаюсь с разбегу, проскакивая между трибунами. Две команды носятся над полем, перекидывая мечи друг другу. Малфой висит на метле где-то в стороне, подбираюсь к нему поближе, он внезапно срывается с места куда-то вдаль. Пролетаем сквозь поле, оба слизеринских загонщика, Крэб и Гойл, в попытке избежать столкновения с моим самолетом сталкиваются друг с другом и падают с метел. Навернуться с такой высоты переломы гарантированы. Летать в следующий раз они будут не скоро. Отрываюсь от игроков, прибавляю газу и скоро догоняю ушедшего вдаль Малфоя. Тот оборачивается и широко разевает рот. «Да-да, хореныш, смерть твоя летит». Гоню его вверх и в сторону солнца, чтобы не одумывался. «Выше, выше, выше. Ты проиграл, Поттер», орет мне Малфой, перекрикивая работающий мотор. «Теперь мы здесь власть. Скоро я заберу у тебя Гринграсс, она будет моя, и тебе останется только покориться мне, потому что Малфой всегда получают то, чего хотят. Болтай, болтай, все равно сейчас встанешь под расчет, дзинь, члак». Как будто золотая искра проскользнула по винту. Смотрю на мотор, там действительно, забившись между выхлопных патрубков, застрял золотой мячик с помятыми крылышками. Малфой же продолжает лететь, как и летел, и не в курсе, что матч уже окончен. Впрочем, для тебя, Хорек, все и так уже кончено. До заката ты не доживешь. Стрелка высотомера показывает все больше и больше, люди на стадионе выглядят меньше муравьев. Ты спасешь две жизни, мою и Тори. Эти испуганные, расширившиеся от ужаса серые глаза Дафны, впервые в жизни умоляющие о чем-то, останутся в моей памяти навсегда. Это конец, Хорек, и твой всесильный папаша тебе на этот раз не поможет. Тебя терпели долго, но ты перешел черту. Посягательство на свою женщину я не прощаю никому. Будь спокойна, Дафна. Я не отдам ему тебя, и никого из вас не отдам, девчонки. Вы все слишком дороги мне. Передо мной встают лица. Тонкс, Флёр, Дафна, Сьюзен, Астория. Никто из чистокровных не коснется вас, даже если я сам положу за вас свою жизнь. Удирающий Малфой вползает в перекрестие прицела. Жму на гашетки. Тах, тах, тах, тах. Время замедляется, и я вижу, как пули медленно вылетают из стволов и ползут в сторону бледнолицего хорька. Тах, тах, тах, тах. Ты умрешь сегодня, Малфой. Не все в жизни продается, и не все покупается. Вбиваю в удирающую фигуру остатки лент. Ход времени снова ускоряется, и я обнаруживаю, что продолжаю лететь один, и пулеметы вхолостую щелкнули бойками. Весь боезапас выстрелен. А где же Малфой? Разворачиваю машину, и замечаю нечто черное и бесформенное, стремительно несущееся вниз, в центр черного озера, хаотически кувыркающееся по всем трем измерениям сразу. Даже не пытается выпрямиться или спланировать, падает камнем. Значит, я все-таки попал. Малфой врезался практически в середину озера. Всплеск, фонтан воды и тишина. То, что упало в воду, практически сразу же было сожрано плававшим в озере гигантским спрутом. Местный ктулху в момент захавал моего извечного мучителя, избавив нас от улик в возможном расследовании. Приближаюсь к стадиону и сразу же захожу на посадку. Там все еще продолжается побоище. Шестеро красных против четверых зеленых. Гоняться за крылатыми мечами уже незачем. Вон он, на моторе трепыхается. Сажусь под недоуменными взглядами со всех трибун, глушу мотор. Когда винт перестал вертеться, вылезаю из кабины, достаю с мотора крылатый мяч и показываю всем. Этого оказалось достаточно.